«Оставь! Оно тебе не понадобится», — произнес голос из-за валуна. «Час назад мы вместе с тобой защищали здесь заставу». Наконец я увидел того, кому принадлежал голос. Воина в искрошенных белых доспехах, со следами многочисленных ран. Искореженный шлем с приподнятым забралом открывал приятное простое лицо. Серые глаза, затуманенные перенесенной болью, смотрели на меня пристально и чуть печально. Шатаясь, он подошел и сел рядом, бросив в траву свою окровавленную секиру. «Как тебя зовут?» — спросил незнакомец. «Но ты же сказал, что мы вместе сражались у этой заставы». «Конечно, сражались. Только при такой ране, как у тебя, каждый раз, когда один из нас падает на поле боя со смертельной раной, он встает снова. Правда, после этого его зовут иначе. Затем все повторяется вновь». «Выходит, я умер?» «В своем мире да, но здесь, можно сказать, ты только что родился. И воевода захочет узнать, почему ты здесь оказался. Почему именно ты?» Стараясь справиться с лавиной обрушившихся открытий, я неосторожно повернулся, ища в окружающем пейзаже нечто, способное опровергнуть его слова. И застонал отвернувшейся боли. «Боль сейчас пройдет, от раны не останется даже следа, даже шрама». «Скорее всего, это правда. И я действительно умер. Почему-то это открытие не слишком потрясло меня, словно я умирал не в первый раз. Значит, полностью человек все-таки не исчезает после смерти. Выходит, я нахожусь на том свете? Вернее, на этом, во всяком случае, в другом мире. Там, наверху, за перевалом, замок? Ты знаешь? Тогда причина твоего появления именно в этом. Есть люди, связанные с нами настолько сильно, что их жизнь в предыдущем круге — лишь ожидание здешнего рождения. Если не ошибся, тебя ждет здесь необычная судьба. Сейчас надо встать и дойти со мной до реки». Он осторожно поддержал меня, помог подняться. Я совершенно не чувствовал слабости, только боль, которая теперь стала глуше и уже не занимала всего моего сознания. Он сказал, чтобы я называл его Мстиславом. Я заметил темный гранит под ногами, клочки сероватого длинного мха, забрызганного кровью. И тишина. Ни щебета птиц, ни посвиста ветра. Слышался лишь рокот воды в реке, переходящий вдали в грозный гул водопада. Это был суровый мир. Суровый и простой.